Эпилог. Конец сентября, но еще тепло, и мы с подругой сидим в летнем кафе, наслаждаясь хорошей погодой, вкусным десертом и разговором. «Значит, твердо решила перебраться на юга и выйти за Агнеева?» — спрашивает Танюшка, но осуждений в ее голосе нет. Скорее, она надо мной подтрунивает, припоминает, как горячо я ее убеждала в своем желании стать одинокой и независимой женщиной еще полгода назад. Я пожимаю плечами. «Я беременная, Тань. А у беременных сама знаешь, с какой скоростью желания и решения меняются», — говорю со смешком. «Срок у меня маленький, всего 8 недель, и чувствую я себя отлично. Мы с Олегом вообще аж 2 месяца, до тех пор, пока я не получила в паспорт печать о разводе, от секса воздерживались. Зато потом, как отметили это событие, так и отрывались с тех пор, несмотря на то, что жили отдельно. Он в гостинице, а я вместе с Элей в ее квартире. И старой мы с дочкой ушли вместе. А потом и вовсе выставили ее на продажу, чтобы разделить деньги. Мой трусливый бывший муж, когда едва увидел Агнеева, просто-напросто сбежал, безропотно согласился на раздел имущества, а жить переехал к своей Инне. «Вот ты сейчас сказала, и мне тоже ребенка вдруг захотелось», — тянет Таня. «Может, и мне замуж выйти за Славу? Надо его спросить, как он на это смотрит». Шутит наверняка, но я поддерживаю. А почему нет? Нам с тобой сейчас проще будет. Опыт есть, деньги есть, мужики нормальные, а не как в прошлый раз. И это да, соглашается подруга. Но вот ты прям так спокойно оставишь свою ненаглядную доченьку тут одну? Даже не верится. Вздыхаю. Это решение далось мне нелегко. Но Эльвире 20, она учится и подрабатывает. А еще она после нашего развода с ее отцом очень многое переосмыслила и резко повзрослела. К тому же у нее тут бабушки, дедушки и тот же отец, с которым она отношения все же поддерживает. Олег предлагал взять Элю с собой и перевести в местный вуз. Но я поняла, что пора дать ей свободу. Я всегда ей помогу, однако пусть она теперь сама принимает решение. Что я твердо усвоила, не надо лезть со своими добрыми делами, когда тебя о них не просят. Все равно никто не оценит. А Эля не изъявляла желания переехать из родного города. Конечно же, я буду за нее переживать и волноваться, сознаюсь. Но дети вырастают, и надо их отпускать. Вот сейчас еще сильнее малыша захотелось, смеется Таня. Ну так и кто тебе мешает? Смеюсь в ответ я. Настроение отличное. Вещи собраны, скоро за мной заедет Олег. И мы помчим в аэропорт, а потом к морю. «Ой, ты только глянь на это!» — выдыхает Таня, округлив глаза, и кивает на парковку летнего кафе. А там... картина маслом. Около красного внедорожника женщина на каблуках лупит мужчину дамской сумочкой и шипит что-то неразборчивое, вроде «слабак» и «как ты меня бесишь». Это Инна и Ренат. Я его ни разу за это время не видела, все дела решались онлайн и через адвоката. Выглядит Ренат, прямо скажем, так себе. Посидел, постарел и сильно похудел. Прямо будто сдулся. Видимо, Инна его в черном теле держит. За что боролся, на то и напоролся. Бормочу, но без злости. Как я могу на него теперь злиться, если наш развод привел меня к совершенно новой жизни? К такой, о которой я и мечтать боялась. Ведь как ни крути, а Агнеева я люблю по-настоящему. И, наверное, только его одного всегда и любила. А вот и он. Его большой черный внедорожник заворачивает на ту же стоянку. Останавливается, и скандальная парочка мигом юркает в свою машину. «Тьфу ты! Жалкое зрелище!» — кривится в их сторону Таня. А при виде Олега расплывается в широкой улыбке. Вот еще один индикатор. Моя подруга и любимый мужчина отлично между собой ладят. Значит, в этот раз я действительно сделала правильный выбор.